Да, как ни странно, микроканальные ИЭП шли прежде всего в гражданские отрасли, хотя с учетом военного времени эти отрасли были лишь продолжением военных учреждений. Военных успокаивало лишь понимание, что без развития науки и технологий им же самим воевать было бы куда труднее. Сравнение с РКК было явно не в пользу последней. А еще военных успокаивал тот факт, что в первые месяцы выпуск качественных приборов был минимален, из 10 годных к эксплуатации, совсем уж без дефектов хорошо, если был только один, он и шел в гражданку, а остальные 9 – военным. Это из той сотни, что вообще была изготовлена, остальные 90 вообще были непригодны ни под каким видом. Военным ведь, в принципе, можно смириться с тем, что, например, четверть изображения справа сверху имеет потемнение, объекты можно разглядеть и с таким дефектом. А вот для получения, скажем, рентгеновских изображений, это уже не годится, так как становится непонятно, это различие в структуре просвечиваемого образца или особенность прибора. Как бы то ни было, и к приборы, которые могли дать картинку в реальном времени и которые можно было надевать на голову даже обычному пехотинцу, произвели в войсках небольшой фурор. Глава 16. Точнее, это были уже не чисто ИК-приборы, а приборы для усиления слабого света, а ближние ИК-диапазон на ней усиливали в том числе. Ночь вдруг стала белой. Не для всех, но для тех, кто нацеплял на голову наши новые приборы. Весь фокус в невероятной усиливающей способности, которую обеспечивали эти микроканальные фотоумножители. Освещенность измеряется в люксах, один люкс – это мера освещенности бумажного листа, находящегося на расстоянии в 1 метр от свечи. Ну, сами по себе свечи эталоном быть не могли, так как материалы, фитили, размеры свечей находились в довольно широких пределах, в качестве эталонов использовалось свечение материалов в расплавленном состоянии, например, платины. Но чтобы представить себе эту меру, такое объяснение вполне подойдет. Для чтения необходимо хотя бы 30 люксов. В ясный день солнце даст освещенность в 60-100 тысяч люксов. Не просто люксов, а именно тысяч, то есть минимум 60 тысяч свечей. В тени в такой день освещенность будет 10-20 тысяч люксов. В пасмурный день 5-20 тысяч, на закате в ясную погоду 1000. Ну и дальше идет совсем тьма. Полная луна даст 0-2 люкса. В темную безлунную ночь освещение будет не более 1/1000 люкса, а при сплошной облачности и вообще около 10-1000. Как говорится, хоть глаз выколи. И вот даже в таком освещении наши приборы позволяли что-то разглядеть. Усиление в 10 000 раз даже в самую темную ночь делало окружающую местность видимой как при освещении 5, а то и 50 лун, как минимум в люкс, а то и 10. Откуда темной безлунной ночью свет для наших микроканальников? Есть несколько источников, просто глаз их уже не видит. Тут и свет солнца, рассеивающийся в атмосфере, особенно если солнце еще не ушло далеко за горизонт, и свет луны, который все равно будет пробиваться через облака, если только она совсем уж не в новолунии. Ну и звезды. Самая яркая звезда, Сириус, дает освещенность в 1/10000 люкса. Следующий по яркости Канопус, половину этого значения. Альфа Кентавра, треть Вега и Капелла, четверть, и так далее. Как мне сказали наши ученые, основное освещение идет даже не от этих самых ярких звезд, а от того множества звезд, которые мы не видим глазом. Нам кажется, что какой-то участок неба черный, но на самом деле он заполнен сотнями, тысячами, миллионами звезд. Они-то и дают основное освещение от звезд, отчего небо в промежутках между видимыми звездами на самом деле равномерно сияет. Надо только как следует разглядеть. Кстати, когда мы выделили один фотоумножитель нашим астрономам, новые открытия посыпались как из рога изобилия, просто они стали видеть то, что раньше было недоступно. Вот уж действительно, открылась бездна, звезд полна, звездам нет счета, бездне, дна. Даже по-особенному сильно захотелось к ним слетать, получится ли? Ну, ладно. Наш естественный спутник был поближе и давал ночью до 60% освещения. Зимой, говорят, даст еще больше и на большее время. Я как-то не задумывался, но оказывается летом луна поднимается над горизонтом ниже и находится на небосводе меньше времени, чем зимой. А солнце, наоборот, то есть зимой по ночам будет светлее. Но и в рамках лунного месяца были особенности. Так, нарастающая луна светила ярче на 20%, чем убывающая. Даже если они были в одинаковой фазе, Просто на левой стороне Луны больше темных пятен от кратеров, вот та сторона и отражает меньше света. Занятно. Но это еще не все сюрпризы нашего естественного спутника. Так, весной молодая Луна проходит над горизонтом высоко и долго не закатывается, осенью же она показывается совсем ненадолго, осенью дольше светит старая Луна, тогда как весной уже она филонит. Мы нагрузили астрономов и метеорологов, чтобы они подобрали нам эту информацию, ведь от нее зависит эффективность применения наших приборов ночного видения в зависимости от календаря, прежде всего лунного. Правда, когда мы все такие гордые вывалили эту информацию военным, те сказали: ну да, мы это все учитываем, и разведка, и при передвижении. Вот блин, опять Америку открыли. Но, как бы то ни было, новые ПНВ были восприняты военными с радостью. Даже первые образцы, которые были не без недостатков. Так, степень усиления поначалу была всего 3000 раз, то есть темная безлунная, но ясная ночь превращалась максимум в ночь с полнолунием. Так и отлично, сказали военные, вы бы еще четкость бы повысили, было бы совсем хорошо. Да, с четкостью поначалу были проблемы, ведь все электроны, что попадут в канал, усиливаются одинаково, поэтому если в канал попадут электроны, выбитые светом от человека и находящегося рядом куста, то разобрать, что там черное белеет, будет очень проблематично. В первых микроканальных пластинах диаметр каналов составлял вообще 0,5 мм, и при фокусном расстоянии в 35 мм разглядеть отдельный предмет высотой 1,7 метра, например, человека, можно было с 80 метров. Да и то непонятно, это человек или же копна сена. На экране все равно была вертикальная полоска в 3 точки высотой и 1 шириной. Различить человека, его руки-ноги, можно было с 20 метров, а идентифицировать – с 10. Мы ввели понятие обнаружения, распознавания и идентификация. Первый термин обозначал тот факт, что там есть какой-то предмет, второй обозначал тот факт, что предмет распознан – человек, машина, танк, а третий термин обозначал факт, что можно понять, что это за предмет распознан, какая именно машина или танк, вооружен ли человек и его поза. Опытным путем мы выяснили, что для обнаружения надо, чтобы предмет занял минимум 1,5 пикселя изображения, для распознавания уже 6, а для идентификации – все 12. Но и такие параметры военных вполне устраивали, им что ни дай, все возьмут. А ученые продолжали их радовать, каждый месяц 1,5 уменьшая диаметр каналов. Каналы диаметром 0,25 мм обеспечили дистанции уже 160, 40 и 20 метров, в 1/10, уже 4 километра, километр и полкилометра. Тут уже и авиаторы с радостью стали пользовать новые приборы. Уж если стоящий человек обнаруживался на таких дистанциях, то танки длиной в 5-6 метров можно было обнаружить с 14 километров. Ну, если зрение отличное, что для летчиков вообще-то было характерно, распознать с 3,5, а идентифицировать более чем с 1,5. Да даже голову человека с такими приборами можно было обнаружить с 700 метров, а определить, что это именно голова, с 90. И это все еще без оптики. Приборы с каналами следующего шага, в 50 микрометров, пока получались в единичных количествах, мы работали в режиме тик-так, уменьшали диаметр каналов на пластинах диаметром в 2 сантиметра, и потом поднимали эти каналы до следующих размеров пластин, 3,5 сантиметров, больше диаметр, пожалуй, пока и не был нужен. Самым ходовым был диаметр в 3 сантиметра, и уже достаточное поле зрения и совсем небольшой вес. Системы с одной микроканальной пластиной весили менее 0,5 кг, так что их вполне комфортно можно носить на шлеме или каске. Мы вообще отказались от электростатической фокусировки электронов, а просто придвинули фотокатод и экран к самой пластине, при этом несколько просела чувствительность, так как некоторые электроны с фотокатода не влетали в каналы и, соответственно, терялись для усиления изображения, зато снизившийся вес скачком перевел эти приборы на новый уровень по степени удобства. Ну и еще 3 килограмма электроники и аккумуляторов, но они помещались в отдельной сумке. Системы с двумя, или, еще и с боковым зрением, с 4 пластинами, использовались в основном летчиками и танкистами, им не надо бегать по полям, лесам, поэтому 1,5 кг не так сказывались на их подвижности, тем более что их шлемы весили меньше, чем каски пехотинцев, так что почти то на то и выходило. Правда, уже и некоторые дракшники активно посматривали в сторону этих конструкций, вот только пока их было очень мало, Даже по одноэлементным приборам с каналами диаметром в четверть или в десятую миллиметра мы обеспечили уровень пока только в 500 действующих приборов, да и то только в последние 3 недели, до этого степень выхода из строя просто зашкаливала и мы в основном работали только на текущую замену. Приборов с полумиллиметровыми каналами мы уже не выпускали, зато четвертьмиллиметровые уже шли диаметром пластин в 3, и даже в 5 миллиметров, последние в основном для технических войск из-за габаритов. И эти приборы использовались очень активно. Наша авиация постепенно становилась ночными совами, видимость через приборы ночью была как днем, поэтому всякое движение пресекалось на корню, с неба вдруг сваливался изрыгающий пламя дракон, и немецкие подразделения только и могли, что рассыпаться в разные стороны. Правда, поначалу очень доставала засветка, как от наземных источников, костров осветительных ракет, так и от огня бортового оружия, поэтому очень скоро мы стали вводить дополнительные фотоэлементы и управляющую схему, с помощью которой можно было автоматически снижать степень усиления через микроканальные усилители и тем самым уменьшать слишком сильный поток излучения от внезапно возникших источников, если действовавший на Земле народ сразу же начал активно регулировать подаваемое на микроканалы напряжение, то в воздухе на это уже не хватало рук и летчик на время слеп. Впрочем, зачастую народ просто опускал ИК-фильтры и высматривал все нужное лишь в ИК, полностью отсекая видимый диапазон. Ведь наши фотокатоды все равно могли принимать излучение не более 4 микрометров, а максимум на такой длине волны давали источники, нагретые не менее чем до 500 градусов по Цельсию, а это патрубки двигателей, выхлопные газы, костры, пороховые дымы, те же осветительные ракеты, в общем, все то, что мы видели и раньше, но теперь на новом уровне. Летчик видел это вживую, а не через оператора отдельного устройства с механическим сканированием. Уже за счет одной только этой оперативности вероятность поражения цели увеличивалась раза в 2 минимум. Именно это позволило штурмовикам активно работать ночью. Но были видны и более холодные источники, ведь любой источник излучает во всем спектре, поэтому мы могли регистрировать излучение от источников до 150 градусов, пусть и очень тусклых, печные газы из землянок и дотов, пострелявшие стволы и тому подобное. Уточню, мы это видели и раньше. Точнее, могли определить либо одноэлементными детекторами, либо сканирующими системами. Только в этих случаях потом требовались либо доразведка оптическими приборами, либо сообщения об обнаруженных источниках тепла передавались через человека. Сейчас же пилот все видел вживую и мог сразу всаживать в обнаруженный источник ракету либо очередь. Вот тепловое излучение людей в новые приборы мы не видели, оно начинается в заметных количествах уже с 3 микрометров, с максимумом около 9-7 микрометра, а наши приборы мало того, что чувствовали только не более 4 микрометров из-за фотокатодов, так еще мы применяли стекло как менее трудоемкий материал, а он пропускал только ближний ИК, до 2, в некоторых сортах, до 2,5 микрометров. Так что людей высматривали не через их собственное излучение, а через отраженное излучение, которое падало на них от более горячих источников, например, отраженного луной света Солнца. Но и тут использование ИК, а не видимого диапазона, приносило свои плоды, ведь в видимом как покрасил, скажем, униформу, в зеленый цвет, и да, на траве солдата практически не видно. В ИК все может быть совсем по-другому. Коэффициент отражения травой падающего ИК-излучения может быть, скажем, 0,4, а униформы, самого материала или красящего пигмента, 0,92. То есть униформа будет отражать в 2 раза больше излучения, чем окружающая трава, и привет, светятся голубчики. Наши снайперы полюбили залезть повыше и отщелкивать из бесшумок переползающих или перебегающих в темноте фрицев. Да и авиаторы любили подойти на пониженных оборотах, да еще с глушителями, и внезапно пройтись вдоль цепочки пехотинцев. Обращу внимание, такая ситуация была именно с отраженным излучением, в котором работали наши новые приборы. В собственном излучении картина могла быть другая, коэффициенты излучения травы и ткани практически совпадают, и если температура воздуха 20 градусов и выше, то пехотинец просто сливается с окружающим фоном. Так что работа на отраженном излучении, которая стала возможна лишь с использованием микроканальных фотоумножителей, дала нам новое тактическое преимущество, которое мы старались отработать по максимуму. Что самое интересное, это работало даже днем, особенно по бронетехнике, спрячется фриц в зарослях, а наши закроют входной канал ИК-фильтром, уменьшат усиление, чтобы не засвечивало дневным светом, и вот он, голубчик, светится, ствол, покрашенный масляной краской, кусок лобовой брони, башня, думал, спрятался, а получи-ка, родной. Естественно, мы уже прорабатывали вопросы термомаскировки. Так, мы пробовали покрывать патрубки и стволы орудий напыленным титаном. Он имел коэффициент что излучения, что отражения всего 0,2, по сравнению с масляной краской с ее 0,9 и выше, или железом от 0,8, титановое покрытие должно было существенно снизить и к излучению нашей техники. Правда, пока не был решен вопрос о маскировке в видимом свете, все-таки титан, сероватый металл, а в тонких слоях может стать и вообще золотистым. Было над чем подумать, и не только по технике. Так, мы выяснили, что наша униформа имеет еще больший коэффициент отражения, чем немецкая, поэтому сейчас текстильщики вместе с химиками подбирали новые красители, чтобы его уменьшить. Частично это было из-за водоотталкивающей обработки ткани, чтобы бойцы меньше мокли, так что еще придется подумать, то ли ее отменить со временем, то ли придумать другой состав пропитки. Пока время было, год, может два, по нашим сведениям, у немцев хотя уже вовсю и шли и к приборы, но они существенно, то есть значительно не дотягивали до нашей новой техники, их усиление было не более 100, максимум 150. Все из-за того, что использовались обычные усилители на электростатических и магнитных линзах. Для нас это было уже прошедшим этапом, точнее, мы его задели вскользь, но сильно туда не влезали, так как быстро пошли микроканалки. Хотя многокаскадные приборы и могут обеспечить видимость ночью, но у немцев этим пока и не пахло. Их эквизоры на основе ЭЭП позволяли вести танки и автомобили в полной темноте, но лишь с их подсветкой, лампа мощностью 100-200 Вт, прикрытая светонепроницаемым фильтром, давала их освещенность местности, различимую в немецких приборах на дистанциях до 100 метров, а большие препятствия – до 200. Стрелковые прицелы также давали дальность до 100 метров. Все дело немцам портила эта лампа, мы-то ее видели отлично, поэтому долго они не жили, давились огнем и немцы снова слепли, снова им приходилось пускать осветительные ракеты. Вот, насколько нам было известно, на фронтах против американцев и англичан эти приборы использовались более широко. Использовались и детекторы ИК-излучения с зеркальным объективом в 600 мм. Они позволяли обнаруживать тепло выхлопных газов от самолетов на дистанциях более 30 км. Танки могли быть обнаружены на расстояниях до 7 км, чем немцы активно пользовались в пустынной местности, особенно по ночам, когда разница температур между остывшим песком и двигателем и выхлопными газами была особенно контрастна. Да и корабли в ночное время отлавливались на ура на расстояниях до 20 километров. Американцы пока не догнали даже немцев, их прицелы давали дальность в 50-60 метров, также при наличии их подсветки, самостоятельно работать они не могли, не хватало усиления естественного освещения, да и искусственных источников тепла было маловато. Человек на длинных волн около микрометра излучает очень небольшую мощность, чтобы его можно было засечь приборами с усилением всего в сотню полторы, каковыми и были одноколбовые электронно-оптические преобразователи. Так что время еще было. По нашим подсчетам, немцы получат сведения о новых приборах месяца через два, и тогда начнут продумывать способы противодействия. Еще через пару месяцев добудут образцы. Все-таки широкое применение чего бы то ни было в конце концов даст утечку, мы это уже прошли и с зенитными ракетами, и с РПГ, и с промежуточным патроном, и с самоходками. Ну и еще 3 месяца они будут пытаться сотворить подобные устройства, и где-то 2 месяца налаживать полумассовое производство. Это я беру самый худший для нас вариант, тем более что немцы все активнее работали по-советски, концентрируя силы на нужных направлениях, невзирая на частную и интеллектуальную собственность. Время есть, немного, но есть. Взять тоже ИК. Прошло чуть более 1,5 лет, как у нас стали появляться первые ИК-приборы, а немцы уже как-то начинали приспосабливаться к тому, что у нас активно используется ИК-разведка и наблюдение. Приборы у них, правда, были пока полной фигней, но средства маскировки уже шли в больших количествах, ученые разрабатывали рекомендации по их скрытности войск, а войска пусть и недостаточно быстро, осваивали новые для себя приемы. Так, немцы стали штатно выпускать различные щиты и накидки из материалов, затруднявших пропускание ИК-излучения. Так, Полиэтилен пропускает ИК-излучение с коэффициентом 0,8 почти по всему интересующему нас спектру, за исключением нескольких провалов в узких областях, плексиглаз, почти один, также с провалами в районе 8 микрометров. Но зато эти материалы позволяют поставить стенки, которые можно смачивать водой и тем самым изменять температуру находившихся за этими преградами объектов, пусть и неэффективно, это были первые средства фрицев. Вот плексиглаз пропускает почти все, но только до длин порядка 5 микрометров, то есть он отлично скрывает излучение тел, нагретых от 50 до плюс 100 градусов, как раз природный диапазон. Пленки целлофана толщиной 0,2 мм пропускали всего 50% излучения. Эти материалы немцы уже использовали в том числе и для носимых индивидуальных средств маскировки, в виде щитов или накидок. Правда, многие фрицы считали, что накрылся чем-то таким, и порядок. Фиг там, такая защита все равно нагревается и затем начинает светиться почти как сам человек или транспортное средство. И охлаждать водой, тоже далеко не всегда выход. Такие охлажденные участки будут иметь пониженную по сравнению с окружающим фоном температуру, и также будут видны, только уже как темные пятна. Ну, видны в виде картинки они были только на наших устройствах с механической разверткой кадра, но и детекторы тепла отлавливали такие изменения температуры, когда разведчик или наблюдатель вели ими вдоль интересующего направления и прибор сначала понижал тон, когда напарывался на такой холодный участок, а потом снова повышал, когда сходил с него, ага, там что-то есть. Так что немцам приходилось тратить дополнительные усилия и на обучение, и на саму маскировку, а это для нас очередной плюс. Гораздо сложнее было с водой, особенно находящейся в воздухе в виде пара. Вода пропускает не во всем диапазоне длин волн, на фоне почти полного пропускания есть диапазоны волн, в которых излучение пропускается хуже либо не пропускается вообще. Причем пропускаемость зависит и от количества воды, находящегося на линии визирования. Чем оно выше, тем меньше проходит ИК лучей, причем чем толще слой воды, который можно было бы осадить из слоя воздуха на линии взгляда, тем меньше пропускалось излучение. Так, при увеличении слоя такой осажденной воды с 0,1 до 1000 мм коэффициент пропускания падает, часто до нуля, но для одних длин волн 0 наступает при 1000 мм, для других – при 1-2 мм. Наши приборы регистрировали довольно широкий спектр волн, поэтому лазейки вроде бы всегда оставались, но вот уменьшение излучения смазывало наблюдаемый объект, так что порой он переставал отличаться от фона. Немцы использовали как распрыскиватели с приводом от двигателей, так и ручные распрыскиватели. Правда, в сухую и жаркую погоду это не работало, все быстро уходило и испарялось. Не работало это и при наблюдении с воздуха, так как слой воды был малым. Тут если что и срабатывало, так само охлаждение поверхности, стволов орудий, корпусов танков. Вот что отлично маскировало, так это задымление, горячие костры и частицы дыма создавали много источников тепла, которые забивали полезную информацию от немецких солдат и техники. Помимо собственно костров немцы имели и небольшие жестяные печурки, которые они расставляли по местности и поджигали в них медленно горящее топливо. Наблюдение в ИК-детекторы без сканирования давало слишком много источников тепловых сигналов, да и маскировка все-таки давала себя знать, как штатными средствами, плексигласовыми щитками или целлофановыми пленками, так и масксетями с вплетенными в них ветками, а то и просто плетнями с теми же ветками и травой, а то мы смогли бы их обнаружить обычным способом. Мы их и так обнаруживали, но не ночью. Ночью немцы под их прикрытием делали что хотели, если только не было воздушной разведки или же если они по глупости не прогревали эти укрытия теплом, своим или от костра. Особенно эффективным был банальный камыш, множество воздушных полостей в его листьях обеспечивали отличный теплоизолирующий эффект, а природное происхождение давало и визуальную маскировку, ну, если еще прикрыть какими-то ветками и вообще не делать регулярную структуру поверхности, чтобы не выдать ее искусственное происхождение. Начинали немцы выпускать и вспененные коврики из пластика, тут, правда, прототипом послужили уже наши коврики, мы их делали для бойцов, чтобы они поменьше всего себе отмораживали и застужали, но немцы начали применять их и в качестве маскировки от ИК-наблюдения, а от визуального наблюдения они скрывались своей камуфляжной раскраской и возможностью вплести траву и ветки. В общем, чем дальше, тем больше немцы научались прятаться от наших приборов, а тут... Такой сюрприз. Фотоумножители. Если раньше наши приборы принимали собственное излучение предметов, то теперь нам стало доступно и отраженное. Микроканалы также давали гораздо более высокое разрешение, поэтому зачастую можно было детально разглядеть источник тепла. Костер это, или человек, или танк, а компактность приборов обеспечивала свободу их использования. Все эти факторы существенно нивелировали те хитрости, что немцы применяли до этого. Да, защитные стенки из того же камыша по-прежнему работали отлично, но высокая степень разрешения высвечивала их неестественную структуру, как ни вплетай траву и ветки, все равно будут отличия от окружающей местности, да и отражение от горизонтальных поверхностей окружения и вертикальной поверхности стенки из камыша будет отличаться, значит, что-то прячут. Горящие костры мало того, что уже не обманывали наши средства, так еще подсвечивали окружение высокотемпературным излучением, работая как прожекторы, а высокое разрешение опять же позволяло различить передвигающихся людей, конструкции орудий, танков, машин. Немцы снова лишились возможности прятаться, только еще не знали об этом. Да даже неправильный максимум излучения тепла человеком на волне 9,7 микрометра с новыми приборами был не такой уж большой помехой. Да, они ловили на волнах до 2 микрометров, максимум до 3, но и на таких длинах человек испускал с каждого квадратного сантиметра примерно 80 тысячных ватт энергии. Да, на 9,7 микрометра излучение было уже 25 сотых ватта, в 300 раз больше, но, скажем, свет от звезд, которого нам, замечу, хватало, имел порядок 10 в минус 10, в миллион раз слабее излучения человека на 3 микрометрах. Днем, да, излучение человека на нужных длинах волн забивалось естественным излучением, солнца или облаков, а вот ночью чем темнее и чем холоднее, тем больше была вероятность разглядеть человека, причем даже сквозь листву и заросли. Ну, эту та способность к лучей проходить сквозь заросли мы активно использовали и раньше, особенно против бандитов из армии Краевой, УПА и прочих лесных братьев, те-то не имели возможности разрабатывать ИК маскировку, поэтому они довольствовались только слухами, поэтому активно палились в своих лесных угодьях, помогали скрываться разве что стволы деревьев, неровности местности да туман, его частицы были сопоставимы по размерам с ИК-излучением, 5-20 микрометров, поэтому активно рассеивали его. Вот дождь, вопреки расхожему мнению бандитов, преградой не был, на дистанциях в 2 километра небольшой дождь ослаблял ИК-лучи всего на 12% от ясной погоды, средний, на четверть, сильный, на треть, не более, это лишь снижало дальность обнаружения, но не исключало ее вовсе. Так что хотя мы пока и приостановили активную чистку наших лесов, оставив лишь засадные и рейдовые действия, чтобы бандиты не чувствовали себя слишком уж спокойно, но вскоре туда вернемся, обнаружить с воздуха источники тепла, потом короткий удар авиации и зачистка наземными группами остатков, эту технологию мы уже начали отрабатывать. А чтобы не бить по своим, мы уже массово выпускали ИК-маяки, небольшие приборчики, которые своими лампами, закрытыми черным стеклом, давали короткие вспышки, с воздуха они были отлично заметны и позволяли определить, где находятся свои, так мы к тому же получили удобное средство обозначить фронт наших войск, а то все эти ракетницы, цветные дымы, полосы разложенной на земле материи, не всегда можно отследить, да и фрицы порой прикрывались нашими сигналами, ворюги. Что самое интересное, фотоумножители позволили определить, что от человека исходит и видимый свет, только он очень слабый, до 60 квантов в секунду с квадратного сантиметра, причем больше всего, с кончиков пальцев. Ученые объясняли это излучение химическими реакциями, то есть хемолюминесценцией, и квантовыми процессами. Ну да, если в теле человека идут химические реакции, почему бы электронам не испытывать переходы между уровнями? Энергия-то есть, да и тепло ее тоже дает. Медики, прочитав про это в одном из еженедельных научных бюллетеней, заинтересовались эффектом и уже попытались применить для диагностики. Пока не получалось, в отличие от диагностики по ИК-излучению, причем тут применяли не фотоумножители, а приборы на основе болометров, которые изменяли сопротивление от падающего на них излучения всех длин волн, а, следовательно, и от тепла человека, то есть могли использовать излучение в диапазонах, где оно было максимальным. Мы, правда, были еще далеко от тех приборов, что были в моем времени, О матрицах с высоким разрешением и чувствительностью нам можно было только мечтать. Точнее, мне, так как я пока не рассказывал об этом никому, чтобы просто не спалиться. Но и те приборы, что были у нас, являлись уже вполне нормальными приборами, разве что не слишком компактными и быстродействующими. Методами напыления и фотолитографии мы делали на подложках матрицы резисторов 16×16, а потом составляли из них матрицы размерность до 32×64, и выводили их сигнал на экран. Пока резисторы были из термочувствительных металлов, золота, никель, висмут, но уже пробовали и полупроводники на основе окислов марганца, никеля, кобальта, там технология была сложнее, но чувствительность была выше как минимум в 8 раз. Но даже с первыми приборами результаты были интересными. Ведь даже небольшое изменение поверхности тела человека, всего на 1%, изменит их светимость участка кожи уже на 4%, все из-за того, что излучение пропорционально температуре в четвертой степени. Воспаление опухоли меняют кровообращение, а следовательно и выделяемое участками кожи тепло. Эти-то изменения мы и видели в свои приборы, а затем уже более подробно исследовали пораженные участки. Нарушения в сосудистой системе, тромбозы, также поддавались диагностике с помощью таких приборов. В общем, ИК-термографы оказались полезной штукой в медицине. Но и ИК-излучение тоже все активнее нами применялось. Локальный нагрев расширял кровеносные сосуды и позволял увеличить приток крови к определенным участкам тела, а локальная заморозка, наоборот, уменьшить приток. Причем эти наши работы покоились не на пустом месте. Так, применение ИК-техники в медицине в виде ламп накаливания шло еще с конца 19 века, как развитие еще более старой технологии с применением компрессов, бань, горячих камней. Им лечили заболевания лимфатической системы, суставов, плевриты, заболевания органов брюшной полости, энтериты, рези, печени и желчного пузыря, невралгии, невриты, миальгии, мышечную атрофию, кожные заболевания, шрамы, вывихи, переломы. В 1935 врач-гигиенист Вячеслав Александрович Левицкий прорабатывал вопросы воздействия теплового облучения с точки зрения биохимии, воздействия его на белки и клетки. Этим же занимались и другие ученые. Так что мы по сути продолжали их исследования только в более широком варианте и с применением новой аппаратуры. Естественно, что та улучшали по ходу дела. Так, мы выявили отрицательное воздействие коротких ИК-лучей, меньше 3 микрометров. Они могли вызывать ожоги, обострять боли, поэтому уже скоро мы перешли на облучение только длинными волнами, свыше 3 микрометров, для чего на существовавшие у нас лампы, выдававшие слишком широкий спектр, мы стали изготовлять ИК-фильтры, обрубающие короткую часть. В новом ИК-свете вспомнили про всякие акупунктуры, и уже научными методами стали проверять зависимости участков кожи и внутренних органов, измеряли температуру участка, связанного, скажем, с почками, и потом исследовали здоровье почек обычными медицинскими методами, пытались проверить научность акупунктуры с помощью новых физических методов, и зависимость определенно прослеживалась. Мы даже начали пытаться лечить органы локальным нагревом, тут даже вспомнили про вроде бы антинаучный биомассаж, который на поверку оказывался не таким уж и шарлатанством. Так, тепловое излучение ладони, примерно 0,1 ватта, а чувствительность кожи 0,001 ватта, то есть если принять те вроде бы подтверждающиеся факты, что поверхность кожи связана с органами, и воздействие тепла на кожу оказывает воздействие и на органы, то через такую передачу тепла действительно можно лечить. Но пока приборов было мало, так что мы были осторожны в выводах. Вот для лечения ран мы уже активно применяли температурные методы. Нагрев кожи заставлял ее генерировать биологически активные вещества, гистамин, ацетилхолин и так далее. Гистамин лечит артриты, радикулиты, понятно, почему рекомендуется местный нагрев в виде компрессов. Остальные вещества, судя по всему, тоже способствовали расширению сосудов, притоку крови, снижению болевых ощущений. Как и холод, который стимулирует заживление ожогов, гнойных ран, то, что нам нужно. В общем, народ трудился и тут, хотя поле было еще практически непаханым. Но все это мирные применения их техники, военные же применения и позволили нам сравнительно быстро разобраться с теми котлами, котелками и просто прорывающимся на юг месивом из немцев, что образовалось после прорыва Южного фронта. Глава 17. Итак, разгромив 29 августа немецкие танковые и мотопехотные дивизии под Курском, мы пошли от этого города веером на юг и на восток, выкидывая группы по сотне танков и самоходок, паре сотен БМП, паре сотен вездеходов и по полтысячи грузовиков, где-то по 10 тысяч человек на каждую группу. От Курска мы сформировали 4 такие группы. Одна двинулась на Воронеж, находившийся в 200 километрах на восток, одна – на Старый Оскол в сотне километров на юго-юго-восток, и две – на Белгород, 120 километров на юг от Курска. Пока разведка докладывала, что крупных сил немцев в радиусе 100 километров от Курска нет, так что мы старались реализовать свое временное преимущество. Очень помогли трофеи, грузовики были полностью из трофеев, как и топливо для них, трофейной же была и артиллерия, свою мы не тащили, если только в виде орудий на танках, самоходках и БМП. Да по пулеметам-минометам мы существенно усилили наши части, почти вдвое больше, чем положено по штату. Ну и продовольствие, боеприпасы, как минимум для немецких стволов. Где-то получалось сходу ворваться в населенный пункт, и тогда немцев быстро вышибали, так что основная колонна шла дальше без остановок, где-то передовые отряды, напоровшись на оборону, обходили на гусеницах по неудобьям, отсекая фрицев дозорами и засадами от их основной территории, а тем временем подтаскивалась артиллерия и начинала утюжить немецкие позиции в режиме снарядов не жалеть, нам был важен темп, к тому же халявные боеприпасы позволяли пока не экономить, а потом, к началу атаки, подтягивалась штурмовая авиация, пехотой танки проламывали оборону и начиналась резня, участвовавшие в рейдах части были не из новичков, поэтому все прошли курс боевых действий в городе, и тыловые фрицы были им на один зуб, да и шедшие к фронту строевые части, если таковые попадались на пути, не могли долго выдержать сильный огонь из пулеметов, танков и БМП прямой наводкой. До Старого Оскола дошли за сутки и там увязли в городских боях, немцы спешно перебрасывали в направлении прорыва хоть что-то, в этом месиве из разрозненных частей мы и увязли, просто чтобы его перемолоть потребуется 2-3 дня, а уж если будут подходить резервы, а они наверняка будут подходить, то итог нашего наступления был пока не ясен. Впрочем, мы и не собирались окончательно освобождать эти города, нам главное было выиграть время, а оно выигрывается за счет пространства, чем на более дальних подступах встретим немца, тем больше будет времени укрепить оборону в тылу, каждый час в Курск прибывало по батальону, пусть 3/4 из них и были легкопехотными. Железнодорожники и автотранспортные батальоны работали на износ, прокидывая на юг каждый день десятки тысяч человек и сотни тонн грузов, прежде всего топлива и боеприпасов, 180 километров на юг от Брянска-Дельгова и затем 60 километров на восток до Курска войска и грузы протаскивались железнодорожными составами, а уж от Курска работал автотранспорт. Все вездеходы мы кинули в наступление, чтобы обеспечить максимальную подвижность и маневренность. Автотранспорт тоже начинал работать между Брянском и Курском, по мере восстановления и укрепления дорог. К 30 августа на этом направлении работало 20 дорожно-строительных батальонов общей численностью в 50 тысяч человек, причем более половины их состава было из новобранцев, призванных с освобожденных территорий, все равно в строй их пока не поставишь, а мускульной силы на строительстве дорог мало никогда не бывает. И вот эти героические дорожники укрепляли десятки километров дорог, где-то навозить песка, где-то щебня, где-то просто заготить разливы грязи нарубленными жердями и бревнами. Мы как начали в июле-августе 41-го создавать пути в лесах и перелесках, так с тех пор и не останавливали работы по развитию дорожной сети, это давало нам большие возможности для маневра, что в свою очередь позволяло держать меньше людей в обороне. Так что десятки грейдеров, экскаваторов, бульдозеров, сотни самосвалов и обычных грузовиков, сотни ручных бензопил, десятки передвижных лесопилок и камнедробилок. Вся эта армада занималась в том числе и строительством дорог на месте тех направлений, которые были только обозначены как дороги. Если телегу другую в день они еще выдержат, то сотни трехтонок, десятки танков и вездеходов однозначно сделают из них непроходимое месиво грязи и глины. Поэтому без хоть какого-то укрепления верходорожного полотна нечего было и думать о переброске больших сил. На железную дорогу можно было рассчитывать только пока немцы не подтянут авиацию и та не начнет интенсивно работать по ней. Помимо укрепления верхней части дорог мы прокапывали десятки километров кюветов и водоотводных траншей, иначе сколько ни сыпь песка и гравия, а без отвода воды это не закрепится как следует и будет быстро раздолбано колесным и гусеничным транспортным.